Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Петров. Тюркские языки, не только турецкий. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня мы с вами будем говорить про тюркские языки. Но не только про языки, но и про народы, которые на этих языках говорят. Тюркские народы. Интересная характеристика этих народов заключается в том, что они расселены на огромной территории. Пожалуй, если сравнить с другими такими языковыми семьями, то даже индоевропейская группа, ну изначально, конечно, если мы не будем считать последующее расселение индоевропейских народов, историческая территория занимала гораздо более меньшую территорию. Тюркские народы на сегодняшний день живут, имеется в виду компактно. Разумеется, в 21 веке разные люди живут по всему миру, в разных странах. Живут от Камчатки до Кипра. Количество этих народов и, соответственно, языков точно определить нельзя. В тюркологии, в науке, которая занимается происхождением, историей, культурой тюркских народов, нет единого мнения. Но это часто бывает в любой науке, когда по одному и тому же поводу есть разные школы, есть разные мнения, есть авторитетные представители этих направлений, которые расходятся в своих мнениях о том, скажем, каким образом проводить границу между народами, каким образом разграничить понятие языка и диалекта. Это, конечно, характерно не только для тюркских языков, для многих языков, но в тюркских это еще осложняется вот этой огромной территорией расселения и достаточно сложной и увлекательной историей. Считается, что прародины тюрок и, соответственно, тюркских языков можно назвать Алтай. Не все, но большинство исследователей сходятся на том, что примерно вот на этой территории, там, где сейчас Алтайский край, Республика Горный Алтай и прилегающие территории, потому что есть еще часть Алтайских гор, находится на территории Китая, Монголии, Казахстана. Вот это первые первичные территории расселения тюркских народов. Причем датировка тоже достаточно разная у разных исследователей. Но, опять-таки, идем по, так сказать, методам нахождения определенного консенсуса, то есть, как считает большинство специалистов в этой сфере. Большинство считает, что где-то к 4-5 тысячелетию до нашей эры уже сформировалась определенная языковая общность народов, которые, из которых впоследствии вот произошли большинство современных тюркских языков. Интересно, что антропологически тюрки очень разные. Причем так было всегда. Языки формировались на стыке различных антропологических, так сказать, племен, народов, этносов. Поэтому интересно, что с самого начала среди тюрок, я сейчас говорю о данных археологических раскопок и о данных генетики, были и представители монголоидной расы, и европеоидной расы, и смешанные переходные типы антропологические также встречались вот среди изначально людей, которых мы называем историческими тюрками. Впоследствии эти народы неоднократно встречались, смешивались с другими, с представителями других этносов, с носителями других языков. Отсюда вот такое разнообразие их антропологических типов и языков, и культур. Потому что современные тюрки относятся к различным, не только к различным языковым подгруппам, но, скажем, к разным религиям. Среди тюрок есть представители, ну, пожалуй, всех религий, ну, основных, конечно, религий, которые существуют у человечества. Есть, разумеется, мусульмане, таких, наверное, большинство. Есть православные, есть буддисты, есть представители традиционных верований, шаманизма, бурханизма, тенгрианства. Это изначальные религиозные воззрения жителей Евразии, населения Евразии. И был даже период, было такое государственное образование Хазарский Каганат. Это было тюркское государство. Главной официальной религией которого был иудаизм. То есть практически все религии представлены в разных субэтносах тюрок. Государственность у тюрок возникла тоже достаточно рано. Первые такие квазигосударственные образования появились на стыке эр, то есть в первых веках до нашей эры и нашей эры. И тогда же стала появляться своя культура, которая достаточно рано стала письменной. Мы знаем, есть примеры рунической письменности, то есть первые письменные памятники тюркских языков, на тюркских языках, записаны рунами. Есть такая архоно-енисейская письменность в разных ее видах, которая существовала в Южной Сибири, в некоторых частях Центральной Азии, Монголии. Причем это была достаточно развитая письменность, которой пользовались люди на достаточно приличной территории. Друг за другом следовал целый ряд государственных образований, которых объединяло всегда одно. Они все были очень большие. Почему? Потому что это Евразия. Евразия – это огромное пространство, это лесостепи, это достаточно просто можно было передвигаться, достаточно разреженные, то есть малонаселенные территории, в отличие, скажем, от Ближнего Востока или от Европы, где народы и государства толкались между собой, пытались там, боролись за каждый клочок земли, в Евразии было с этим попроще. Выгнали из одного места, пошли в другое на пару тысяч километров в сторону, на север, на юг, на запад или восток, образовали еще одну империю, еще один каганат или ханство. И, соответственно, эти люди, вот носители этой культуры и языков, и в какой-то момент исторической письменности, несли с собой вот эти особенности тюркских языков и тюркской культуры. Не могу не оговориться, что есть теория, с которой согласны не все, что тюркские языки – это часть еще более крупной, более обширной языковой семьи. Ну, условно она называется алтайская. Вот Алтай почему-то считается таким очагом происхождения достаточно многих народов и культур, и языков. И вот в эту алтайскую семью входят помимо тюркских языков еще и угро-финские языки. Напомню, это финский, венгерский, эстонский, марийский, мордовский, коми. То есть целый ряд языков, которые называют финно-угорскими, которые тоже включаются некоторыми исследователями. Я поясню, почему, когда мы перейдем к языкам. Почему определенные аргументы позволяют говорить о каком-то сходстве, о каком-то единстве происхождения. Сюда же относят монгольские языки. Монгольские языки – это монгольский, бурятский, калмыцкий и ряд менее известных. Тунгусские языки, ну и еще некоторые такие небольшие языковые группы, языковые сообщества, которые тоже относятся к этой большой алтайской семье некоторыми исследователями. А некоторые такие экстремально настроенные исследователи добавляют туда еще и корейские, а некоторые даже японские языки. Действительно, какие-то черты все это объединяют. Но, скажем, между финно-угорскими и тюркскими параллели очевидные просматриваются. Сейчас я назову некоторые особенности, объединяющие все тюркские языки, и потом мы опять-таки сделаем пару экскурсов в историю. Люди, которые никогда не занимались тюркскими языками, даже, скажем так, большинство ведь людей в нашей стране исторически занимались европейскими языками. И да, какие-то сложности при этом испытывали при изучении этих языков. Но как-то это казалось что-то такое достаточно знакомое. У нас очень много слов заимствованных, хотя на самом деле из тюркских не меньше. Какой-то обмен, какие-то культурные связи. В общем, почему-то возникла достаточно у многих людей иллюзия, что вот все восточные языки, а к восточные языки у нас огульно к ним причисляются огромное количество совершенно разных языков, в том числе тюркские. Тюркские всегда были, развивались очень близко и в соприкосновении со славянскими языками. И эти культуры уже не первое тысячелетие жили бок о бок, смешивались, влияли друг на друга, в чем-то конфликтовали, в чем-то дружили. То есть некий симбиоз между славянскими и тюркскими культурами и языками – это достаточно уже многовековое явление, многовековая история. Причем я должен сказать по некоторому своему личному профессиональному опыту, что даже люди, принадлежащие к соответствующим народам, иногда считают, ну, надо сказать, что не все люди тюркского происхождения этими языками владеют. И у многих из них, не говоря уже о представителях других народов, возникает ощущение, что это что-то очень запредельно трудное, там огромное количество падежей, там какие-то непонятные формы. Но я несколько лет назад стал проявлять интерес к тюркским языкам, особенно на примере казахского и татарского. Другими тоже интересовался, но в меньшей степени. Просто с лингвистической точки зрения, чтобы понять, в чем параллели, и понять, какова была эволюция этих языков. Мой вывод такой. Грамматика тюркских языков, причем практически всех, она близка к идеальной. Поясню почему. Может быть, не все согласятся сходу. Дело в том, что все знают, например, что в английском языке, который большинство из вас изучало, есть масса каких-то исключений и в орфографии, и есть какие-то неправильные глаголы, есть какие-то формы, которые надо особо запоминать. В тюркских языках, ну, по крайней мере, в большинстве языков, с которыми я более-менее знаком, нет никаких исключений. Можете себе представить? Просто потрясающий факт. Для меня это было совершенно чудесное открытие. То есть, если ты знаешь корень слова, будь то существительный и глагол, ты, зная основной набор алгоритмов, можешь воспроизвести все остальные формы. То есть, если это глагол, все формы спряжения и по лицам, и по временам, и так далее. Достаточно знать один корень. При этом есть ряд особенностей, которые на самом деле представляют из себя не столько трудности, сколько особенности, которые в значительной степени язык не усложняют, а упрощают. Например, есть такое понятие, как сингармонизм. Сингармонизм – это, поясню, такой закон фонетический, в соответствии с которым в слове могут быть либо только твердые звуки, ну, например, «казан», да, «казань», или там «алматы», «алмата», по-казахски, по-татарски, соответственно. Или только мягкие, например, «мяскэу» – «Москва». Все звуки мягкие. Но я думаю, не только я думаю, а по историческим наблюдениям, такая система образовалась в силу стремления к фонетическому комфорту. То есть, на самом деле, объективно говоря, удобнее произносить слово, в котором все звуки либо твердые, либо мягкие. Ну, мы не пошли, славяне не пошли этим путем, другие народы не пошли, ну и чего? Это не значит, что что-то так или иначе будет труднее или проще. Кстати, точно такое же явление наблюдается и в монгольских, и в угро-финских языках. Вот это один из факторов, который их объединяет. Затем падежи, падежные окончания. Их количество в разных языках разное, от 6 до 12, по-моему. Может быть, я не все языки знаю, где-то есть и больше. Но на самом деле эти падежные окончания представляют собой компенсацию практически отсутствующих предлогов. Поясняю. Вот есть некие... По-русски мы сопровождаем существительное предлогом. Например, мы говорим «Москва», «в Москву», «в Москве», «из Москвы». Так вот, падежные окончания в тюркских языках, они избавляют нас от необходимости использовать какие-то предлоги, потому что вот эта функция предлога выполняется падежным окончанием. Например, «Казань», да, там по-татарски «Казан». В Казани – «Казанда», в Казань – «Казанга», из Казани – «Казанан». То есть вот эта последняя часть слова, которая фигурирует и позиционируется как падежное окончание, она, по сути, заменяет предлог. А предлогов практически нет. Есть вот только, ну, в основном такие формы. Я считаю, что это вот такое явление не усложняет, а упрощает язык. Опять-таки оговорю, что то же самое мы видим в финно-угорских языках, в монгольских языках, в ряде других языков. Это достаточно естественное, распространенное явление во многих языках. В европейских языках этого нет, поэтому нам это может с непривычки показаться странным. Да, еще один такой показательный, наверное, момент. Это очень строгий порядок слов в предложении. Мы знаем, что есть европейские языки, в которых довольно строгий порядок слов. Ну, например, тот же английский, где мы говорим субъект, действие, объект. В тюркских языках, так же, как и в других языках вот этой гипотетической алтайской семьи глагол, точнее сказуемое, всегда стоит в конце предложения. Это, с одной стороны, немножко с непривычки, что затрудняет приспособление, адаптацию к такому строю предложения. С другой стороны, оно делает его абсолютно предсказуемым. То есть в совокупности вот эти вещи, эти признаки, которые многими приступающими к изучению тюркских языков считаются трудностями, по сути, они облегчают процесс обучения. Еще раз, практически нет исключений. Ни в глаголах, ни в существительных. Абсолютно предсказуемые окончания. В глаголах это личные формы глагола, временные формы глагола. В существительных это так называемые падежные окончания. Сингармонизм, то есть твердые или мягкие звучания соответствующего слова. И эти явления распространены, с чего мы начали, на огромной территории, потому что тюркские языки разные, столетиями они развивались достаточно изолированно. Ну, достаточно сказать, что якутский язык, а он тоже относится к тюркским, отделился от основной массы тюркских языков достаточно давно. То есть несколько столетий отстоят от вот этого общей линии, магистральной линии развития основной массы тюркских языков и тех языков, которые немножко удалялись в сторону. Благо Евразия большая, и когда якуты ушли на север, в снега, стали осваивать совершенно новую климатическую зону, уйдя из первоначального лесостепного такого региона. Конечно, у них там стали появляться какие-то свои явления в языке, но вот сама структура не поменялась, она осталась такой же. И такую же структуру мы встречаем и в тюркских языках Поволжья, Средней Азии, турецком языке. То есть вот на всем этом огромном пространстве, если ознакомился с правилами какого-нибудь из тюркских языков, то считай, что ты знаком со структурой грамматической, за исключением небольших нюансов, всех тюркских языков. Они повторяются и достаточно предсказуемо. А сколько же тюркских языков? Вот здесь возвращаемся к одному из изначальных вопросов. И вообще, сколько тюрок в мире? Даже здесь цифры расходятся. Но такая чаще всего называемая цифра, ну вот на последние годы, это порядка 180-190, может быть, до 200 миллионов человек говорят на тюркских языках. По числу носителей самый крупный язык – это, разумеется, турецкий. Носители его порядка 80 миллионов. Есть очень небольшие языки по числу носителей, на которых говорят по нескольку тысяч или даже сотен людей. В основном это языки народов Российской Федерации, Сибири, особенно Южной Сибири. Есть телеуты, шорцы. Может быть, вы никогда не слышали такие этнонимы, то есть названия народов. Но есть такие люди, и многие из них сохраняют свои исторические языки. А вот количество этих языков назвать достаточно сложно. Почему? Потому что нужен критерий. А общего критерия, который отделяет понятие «язык» и «диалект», до сих пор не найдено. Потому что есть разные подходы. Согласно одному подходу, языком можно считать форму речи, которая имеет какой-то официальный статус. Ну, допустим, государственный язык. Или хотя бы региональный язык. Другой подход говорит о том, что должна быть письменная форма языка, письменная форма речи, письменная форма культуры, тогда вот эту речь следует считать отдельным языком. Но бывает, что в рамках одного государственного языка или регионального, то есть обладающего официальным статусом, есть достаточно серьезные варианты. Или же наоборот, целая группа, существует такое понятие, как языковой континуум. Когда язык одного народа плавно перетекает в другой, и провести между ними границу очень бывает сложно. Ну, даже такой исторически сложившийся литературный язык, как татарский. Вот есть татарский язык, но есть еще ряд народов или, скажем так, народностей, субэтносов, которые называются татарами, но говорят на других формах этого языка. Есть сибирские татары. Вот по одной концепции сибирско-татарский язык – это отдельный язык. По другой – это диалект общего татарского языка. Есть, например, такая народность, как крешены или мишари, то есть это субэтносы татарского народа, которые выделились в силу каких-то культурных отличий. Например, в отличие от большинства татар, которые приняли ислам, часть из них приняли христианство. Вот это крешены, это от слова «крещенные». Есть еще крымско-татарский язык, но это вообще отдельный язык, хотя они тоже называются татарами, эти люди. Но крымско-татарский язык очень существенно отличается от языка казанских татар. То есть под ним названием мы не можем составить список и посчитать количество языков. Какие факторы исторически влияли вот на это, формировали это разнообразие? Первое из них очевидное – это географическая удаленность разных тюркских народов, а любой язык, как только появляются определенные географические препятствия между его носителями, в течение двух, трех, четырех поколений вырабатывает свои особенности, которые, ну, как минимум, делают его отдельным диалектом, а со временем так развиваются отдельные языки. То же самое происходило и с более известными нам европейскими языками, со славянскими, например. То есть некий общеславянский или праславянский язык, общепонятный всем, на исторической родине славян, которая, как считается, была в районе Карпат, там, Южной Польши. Когда славяне разошлись на разные территории, от Средиземного моря до Белого моря, то, естественно, появились особенности, а с веками и со сменой поколений эти особенности превратились в существенные различные структуры, грамматические, фонетические и лексические тоже. География. Второй фактор – религия. Языки тюркских народов, которые приняли ислам, причем принимали ислам они в разные периоды истории, естественным образом заимствовали в первую очередь лексику, а также и некоторые грамматические особенности тех языков, носители которых принесли исламскую культуру. В первую очередь это, конечно, арабский язык и персидский язык, фарси. Поэтому, скажем, более ранние городские культуры тюркского населения Поволжья, ну, те же казанско-татарский язык, насыщен словами персидского и арабского тоже происхождения. И по понятным причинам якутский язык, а якуты отделились от основной массы тюрок задолго до того, как исламские миссионеры появились в тюркоязычных регионах. Естественно, там нет ни малейшего, практически никакого влияния арабского или персидского, зато есть влияние местных народов, тунгусских языков, чукотские, венские и в определенный период истории русский, когда русскоязычное население дошло до Сибири, до Дальнего Востока путем смешения. И, естественно, у русского языка был официальный статус. Это был язык и межнационального общения, и статусный язык. Он оказал большее влияние на, допустим, якутский язык. Некоторые из тюркских народов, например, тувинцы, алтайцы, приняли буддизм. Естественным образом в их язык вошли слова монгольского происхождения, тибетского и даже санскрита. Потому что религиозная культура обязательно, и в этом отношении исключений никаких нет, привносит какие-то явления, которые отражаются в том числе и в языке. И в письменности, и в литературе, и в системе образования. Когда тюркские народы достигли максимальной территории распространения, то есть дошли до Балкан, дошли до Ближнего Востока, стали происходить процессы смешения этих народов и, соответственно, языков с местным населением. Допустим, турки – это выходцы из Центральной Азии. Когда они завоевали бывшую Византийскую империю, их язык стал доминировать. Хотя антропологически турки – среди турок встречаются, ну, если кто был в Турции или знаком с турками, понимаю, что есть представители достаточно разных антропологических типов. Потому что коренное население были греки, армяне, славяне. Многие из них постепенно, поколениями воспринимали турецкую культуру, принимали ислам, начинали говорить по-турецки. И вот этот субстрат, то есть первоначально распространенный на данной территории язык, он тоже воздействовал на язык пришельцев, на язык завоевателей. Это тоже достаточно обычное явление. А, скажем, такой народ и государство, как Булгария, и этнос булгар, один из кочевых тюркских этносов, достаточно мощный, сильный в определенный период истории. Он распространил все свое влияние на достаточно широкую территорию и образовал несколько очагов государственности. Во-первых, на Волге, Волжская Булгария и то, что впоследствии стало основой, очагом формирования татарского народа. Значительная часть отправилась дальше и обосновалась в будущей Болгарии. То есть вот эти названия, они не случайно совпадают. Есть еще и третье. На Северном Кавказе есть балкары. Это все люди одного происхождения, ну, конечно, в исторической перспективе. Вот посмотрите, на какую широкую территорию они разбрелись. И изначально они были носителями одного языка. И если в Казани, вот это казанские татары, это носители тюркского языка, кавказские балкарцы, они носители тоже тюркского языка, причем достаточно близкого и понятного носителям поволжских тюркских языков. И они сохранили название вот это древнее. А дунайские болгары название-то сохранили, а вот язык нет. А пришли они в VII веке в Дунайскую Болгарию. И в течение, как считается, 100-150 лет они сохраняли, особенно знать, тюркская сохраняла свой язык. Причем вот эти тюркские имена у болгарских аристократов встречались вплоть до принятия христианства, принятия православия. Но все-таки количественно тюрки уступали местному славянскому населению. Поэтому сформировался общий этнос болгар, который сохранил название болгар. Некоторые культурные особенности, которые можно, например, заметить в болгарской и даже более широком плане балканской кухни, некоторые традиции, некоторые особенности фольклора. Но, тем не менее, они стали носителями славянского языка, болгарского, они стали носителями православия. И, более того, впоследствии они оказали очень существенное воздействие на Древнюю Русь, на формирование русского языка, потому что язык русской православной церкви, церковно-славянский, в значительной степени это древнеболгарский язык. Оттуда шли все священные книги, литургия, богослужения, и очень много монахов приезжали, основывали на Руси монастыри и, соответственно, распространяли сначала церковную, а потом вообще духовную литературу, письменность и систему образования. Тем временем государственность у тюрок и формирование литературных языков немножко переместились на Запад. И когда появились достаточно мощные государства, скажем, империя Тамерлана и империя, которую называют империей Великих Моголов, которые сохранили, вот еще один интересный пример исторический, переноса названия без сохранения языка. То есть потомки монголов сохранили вот это название Великих Моголов, но утратили монгольский язык, перешли на тюркский язык. И создали огромную империю, завоевали в том числе и Афганистан, и Северную Индию. И династия Великих Моголов, тюрок по происхождению, правила Индии вплоть до Северной Индии, вплоть до прихода англичан и включения Индии в состав Британской империи. В период завоевания Чингисхана и его потомков Монгольская империя продолжала называться монгольской, но тем не менее большинство носителей государственности в этой империи были тюрками, которые, соответственно, были носителями тюркского языка, точнее уже языков. И не все знают, может быть, кто-то и знает, такой очень любопытный исторический факт. Носители тюркского языка правили в течение нескольких столетий в Египте. То есть султаны Египта были по происхождению тюрками. И люди, которые приближались к аристократии египетской, будучи по происхождениями арабами, персами, кем угодно, учили тюркский язык для того, чтобы, потому что это воспринималось как язык двора, язык знати, язык образованности. При том, что, естественно, языком ислама был и оставался арабский. И в течение тысячи лет вот на огромной территории от Центральной Азии до Ближнего Востока и Северной Африки до Поволжья происходило взаимодействие трех языков. Арабского как языка ислама, который сохранил свою основную территорию, но оказал очень серьезное воздействие на большинство тюркских языков. Персидский язык, язык Ирана, да, Ирана или Персии, который был языком образования, языком очень интересной, очень разнообразной литературы, который тоже оказал очень серьезное воздействие на многие тюркские языки. И сами тюркские языки, которые, в свою очередь, хотя в меньшей степени, оказывали воздействие на языки окружающих народов, в том числе и на русский язык, на другие языки славян. При изучении тюркских языков, а надо сказать, что начиная с древнерусских князей, тюркские языки изучали. В русских летописях, в первые века русской истории, многие помнят еще из школьной истории, рядом с русскими княжествами жили такие мощные племенные объединения, как половцы, еще их называли кипчаки, печенеги, там те же булгары, про которых мы говорили. А причем вот этот симбиоз славянских и тюркских народов происходил в течение многих веков, и временами это выливалось в какие-то вооруженные конфликты, а потом, когда мирились, то начинали жениться между собой. Соответственно, дети таких браков, они поневоле в своем языке использовали слова и славянского, и тюркского происхождения, и в современном русском языке где-то 15-20% всех слов, если мы не берем, конечно, современный технический, научный язык, вот основной массив разговорного русского языка включает слова тюркского происхождения. То есть этим языкам обучались, их использовали в дипломатии, и многие русские князья, так как мы их себе представляем, богатыри, вполне себе сносно владели языками своих соседей. При изучении тюркских языков есть несколько таких подсказок, которые, я, может быть, на своем опыте определил, но, насколько я знаю, они оказались полезными и другим людям. В первую очередь, очень важно уяснить набор основных алгоритмов, которые существенно ускорят и облегчат процесс освоения. Я знаю, что большинство людей, которые интересуются тюркскими языками, изучают турецкий язык, но не только. Скажем, люди, живущие в Казахстане, изучают казахский язык, если они не владеют им с детства. Кому-то интересен татарский, узбекский и так далее. А принципы примерно одни. Основной принцип, который бы я рекомендовал, это освоить структуру тюркского глагола. Еще раз повторю, прелесть этой структуры заключается в том, что если хорошо освоить и довести до автоматизма способ образования форм глагола, под формой я имею в виду это изменение глагола по лицам, по числам, по временам, то мы с очень серьезной долей определенности сможем предсказать, как другие глаголы образуют те же самые формы. Как правило, разница будет вот в том варианте твердого или мягкого, согласно закону сингармонизма, про который мы говорили. Тот же сингармонизм, закон сингармонизма присутствует и в формах образования существительных, то есть падежных окончаний. Как правило, это есть твердое, есть мягкое. Еще есть такая интересная особенность. Это форма притяжательности. То есть если по-русски мы говорим, допустим, «мой друг», «мой» – это притяжательное местоимение, и оно достаточно, чтобы последующее существительное «друг» определялось этим местоимением. В большинстве тюркских языков имеется специальное притяжательное окончание. То есть, допустим, по-казахски «друг» – «дос», вот «досом» добавляем еще вот это «м», которое означает, что это «мой друг». И местоимение «мой» мы можем даже уже игнорировать. В самом слове в самом окончании слова уже заложена форма притяжательности. Или, допустим, в татарском «дус», «дустым» – то же самое, «мой друг». Мы можем еще сказать «минем дустым», но это не обязательно. Это еще один способ экономии. А любой язык при своем развитии стремится к какой-то экономии. И фонетической, подбирая более комфортные для произнесения способы говорить. И в грамматике. То есть грамматика всегда, даже грамматика достаточно сложного языка, она всегда стремится к какой-то универсализации, стандартизации, чтобы выработать наиболее комфортные и регулярные формы, которые воспроизводимы. То есть знаешь один глагол, те же принципы можешь распространить на другое. Еще из важных моментов – это связь языка с культурой. Когда мы изучаем какой-то язык, очень важно, пожалуй, необходимо интересоваться культурой соответствующей народа, а еще желательно историей. Потому что история очень многое раскрывает для нас в том, что связано с менталитетом, с традициями, с обычаями народа. Я сам пользуюсь и всем рекомендую пробовать учить наизусть. Учить наизусть что? Для меломанов это могут быть песни. Я лично всегда начинаю изучение нового языка с песни. А даже тем, кому лень или некогда учить там, стихи или песни, пословицы, идиомы, афоризмы, они, с одной стороны, оживляют речь, а мы же учим язык для того, чтобы на нем говорить и чтобы его понимать, а затем они являются иллюстрацией того, как слова комбинируются между собой, что очень важно. Всегда проще на примере какой-то идиомы или какой-то поговорки освоить какое-то грамматическое правило, чтобы оно не оставалось просто схемой из учебника, а чтобы оно наполнилось жизнью и помогло нам в общении. Очень рекомендую развивать восприятие аудио, то есть слуховое восприятие языка, в том числе пассивное. Это означает, что не обязательно сидеть и внимательно прислушиваться к каждому слову, которое произносится, а скорее создать для себя такую микроязыковую среду. Многие, когда изучают язык, говорят, что вот не с кем пообщаться или нет среды. Среду мы можем себе создать. Мы можем создавать для себя вот это аудиоокружение из языка. Помимо естественного момента, что мы можем слушать какие-то песни, музыкальные произведения, мы можем смотреть фильмы, мы можем слушать аудиокниги или хотя бы аудиозаписи каких-то рассказов, каких-то текстов. Это могут быть, в зависимости, конечно, от языка, от соответствующей страны, какие-то сериалы, которые сопровождаются там субтитрами на известном нам языке, но желательно избегать таких видеоматериалов, фильмов и сериалов. Почему? Потому что мы естественным образом стремимся получать информацию максимально легким способом. Поэтому рекомендуется. Ну, есть достаточно известные, скажем, турецкие сериалы, фильмы, да и на других тюркских языках достаточно много всяких кинопроизведений и сериалов, и небольших фильмов. Смотреть то, что существует, то, что переведено на русский язык, а затем смотреть то же самое без перевода. То есть мы избавляем себя от необходимости вслушиваться в то, что там происходит, кто все эти люди, но в этом смысле в целях обучения это очень эффектное, эффективное средство. Значит, еще несколько таких интересных моментов, связанных с тюркскими языками, причем пройдемся по языкам. Интересно, что в отличие от других языковых групп, различия между разными тюркскими языками не столь велики. То есть большая часть европейских языков относится к индоевропейским языкам. Но зная один индоевропейский язык, вы не решили для себя задачу освоения какого-нибудь другого, особенно из разных групп. То есть, выучив английский, это мало помогает вам в изучении испанского или хинди. А это ведь все языки одной семьи. А вот в тюркской семье языков гораздо меньше различий. Причем лексический состав даже у очень разных тюркских языков совпадает процентов на 70. что нельзя сказать о разных индоевропейских языках. Это, пожалуй, такой уровень, какой мы наблюдаем вот расхождение между разными славянскими языками. То есть при различной фонетике, пожалуй, большую часть слов из другого славянского языка мы сможем понять. Если не точно, то хотя бы приблизительно значение этого слова. А в тюркских языках, если вы освоили, допустим, турецкий язык или татарский, это существенно в разы, на порядок, снижает затраты вашей энергии, вашего времени для того, чтобы освоить какой-то другой тюркский язык. Вообще, тюркские языки подразделяются на несколько подгрупп. По поводу их разделения тоже есть разные мнения, но, скажем, очевидно, что есть такая северная тюркская группа, которую называют кипчакские языки, которые достаточно близки между собой. К ним относятся татарский, башкирский, казахский, языки Северного Кавказа, это ногайский, балкарский, карачаевский, некоторые другие языки. Есть языки огузские, это южные тюркские языки, к которым относятся туркменский, азербайджанский, турецкий. Немного особняком стоит уйгурский язык. Но, с другой стороны, диалекты этих языков очень часто взаимосоприкасаются, поэтому это деление очень условно. По структуре и по лексике они все равно очень близки. Иногда мы можем, нам достаточно, освоив один тюркский язык, освоить несколько таких закономерностей, чтобы предсказывать, как может звучать это тюркское слово на другом языке. Ну, допустим, слова, в которых есть гласный «и» в татарском языке, очень часто, очень во многих случаях имеют эквивалентом звук «э» в казахском языке. И наоборот, там, где в казахском «и», в татарском будет «э». Ну, например, числительное «один» – «бер» и «бир», «биш» и «бес». «Ше» переходит в «с». То есть буквально несколько, там, 5-6 вот таких аналогий, трансформации между разными языками. Или, например, скажем, слово «хорошо» по-казахски «жахсе», а по-татарски «яхше». То вот на этом примере мы видим, что вот этот звук «же», он переходит, вернее, ему соответствует в татарском языке «е», как и краткое. А татарскому «ше» соответствует казахское «се». И мне всегда было интересно понять, откуда же, где же вот эта отправная точка? Потому что, когда общаешься с носителями языка, каждый из них утверждает, естественно, что у них язык самый древний, а все остальные у них что-нибудь заимствовали. И недавно я, даже несколько раз уже, 2 раза, побывал на Алтае и познакомился с алтайским языком, который, напомню, как раз распространен в той территории, которая считается прародиной всех тюрок. И первое, что я спросил у местных людей, а как на вашем языке «хорошо»? Они сказали «дяксе». То есть вот этот звук «де», вероятно, со временем трансформировался в казахское «же», в татарском в «е». Это достаточно такое распространенное явление, когда язык, распространяясь, претерпевает какие-то видоизменения, и мы можем проследить источник. Потому что есть определенные законы развития фонетики, это касается не только тюркских языков, любых, которые позволяют восстановить изначальные звуки и проследить примерно как по мере эволюции, по ходу истории. Языки развивались, меняли свои фонетические особенности и меняли свой лексический состав. Насчет сериала. Вообще, и насчет песен, и насчет сериалов и фильмов очень важно, чтобы это было приятно и интересно лично вам. Потому что вкусы разные. Кто-то любит детектив, кто-то про любовь, кто-то историческое. Но вот есть «Великолепный век». Это огромный, очень длинный сериал со многими сезонами. Так как он предназначен для массового просмотра, в нем максимально правильный язык. То есть с точки зрения языка, вот, например, это такой очевидный пример, тем более многие, наверное, из вас смотрели. А есть более специфические такие, ну, не совсем арт-кино, но кино такое чисто турецкое. Вот и не историческое, костюмное, зрелищное кино, а кино, затрагивающее, скажем, какие-то социальные проблемы. Если вам интересны фильмы такого типа, можно обратиться к ним. Ну вот насчет песен я повторю. В песнях главный критерий – это то, что вызывает у вас какие-то эмоции, то, что близко вашему сердцу. Греческий язык и некоторые другие европейские языки оказали влияние на турецкий, но я напомню, что название города Стамбул, что оно означает, какое его происхождение? Этимология такова. По-гречески город – это поли. Полис, мы знаем такое, да? Стамболи означает «в город» или «в городе». Люди окрестных регионов после завоевания Византии турками, но местные люди все равно же оставались грекоязычными, они говорили, что вот в городе или в город иду, Стамболи. Отсюда произошло название Стамбул. Вот. Кстати, вот топонимы, то есть название мест, там очень много сохранилось греческих названий. И интересно, что ведь турецкий язык прошел достаточно такие разные этапы своего развития. Скажем, язык до реформ Ататюрка, официальный язык Турции, это был османский язык. Османский язык, ну понятно, что язык Османской империи, он был абсолютно насыщен персидскими и арабскими словами. Он был непонятен основной массе людей, которые жили в Турции. Поэтому это один из таких редких случаев в истории, когда в течение буквально нескольких лет после того, как Османская империя распалась, и Ататюрк затеял свои импории, и реформы и социальные, и экономические, и в том числе языковые, и по сути был создан новый турецкий язык. И создавали его, как раз собирая разговорную лексику из разных регионов Турции, именно турецкого, тюркского происхождения. Цель была вытеснить вот это арабские, персидские заимствования для того, чтобы язык стал понятным большей части населения. И вот это в 30-е годы прошлого века происходило. Морфология языка, построение предложения для разговорного уровня. Я с самого начала сказал, что вот построение предложения, то есть порядок слов, это один из фундаментальных принципов всех тюркских языков, турецкого тоже. Морфология – это и есть структура. Структура словообразования, то есть что происходит с глаголом, что происходит с существительным, с местоимениями. И, разумеется, порядок слов, что и, собственно, есть построение предложения. Построение предложения – это ключевой совершенно момент турецкого языка и других тюркских языков. Причем для любого уровня, и для разговорного, и для литературного, для официального, для любого. Поможет ли знание турецкого языка в изучении арабского? Вот не очень. Вот если бы Ататюрк не провел свои реформы, то очень бы помог, потому что в османском языке до 70% лексики было арабской или персидской. Но Ататюрк и вот это движение политическое младотурок, реформистов турецких первой половины 20 века, они очень серьезно почистили турецкий язык, вычистили очень много как раз арабизмов. Ну, в какой-то процент есть. Структура совершенно другая. Вот ничем не поможет. Знание, изучение турецкого языка очень поможет, вообще решит половину задачи при изучении любого другого тюркского языка. Еще раз напомню, что носителей разных тюркских языков около 200 миллионов, 180-200 миллионов. Языков этих по разным классификациям от 30 до 90, ну, если считать совсем языки малых народов. И вот все эти, будь то 30, будь то 90 языков, для вас не представят никакого труда, если вы освоите турецкий или же любой другой тюркский. Кстати, вот языковые реформы, они, ну, во многих странах, во многих языках проходили и проходят. В некоторых странах и в некоторых языках периодически так волнами, знаете, проходят такие движения за очищение своего языка от иноязычных заимствований. Ну, я бы сказал, что затея такая достаточно сомнительная, потому что, конечно, многие протестуют, что вот в язык попадает очень много иноязычных слов, они засоряют наш исконный родной язык. С другой стороны, вот это чрезмерное увлечение поиском корней, исходных корней родного языка. Это задача, обреченная на провал изначально, потому что в русском языке тоже периодически возникали такие движения, даже во времена Пушкина. Вот Пушкина, кстати, ругали некоторые его современники за то, что он вставлял там много французских, немецких, английских слов, которые использовались в речи, но которые считались недопустимы для поэзии. Но, тем не менее, Пушкин победил, и никто не отнимет у него звание, так сказать, на самого великого русского поэта. То же самое и в других языках. Когда речь идет о литературном языке, вот такое увлечение избавлением от неологизмов, от заимствований приводит к тому, что литературный язык или официальный язык очень существенно начинает отличаться от разговорного языка. А это нехорошо, потому что со временем, знаете, вот такое увлечение канцелярской терминологией, оборотами с использованием либо изобретенных слов, либо навязанных слов, приводит к тому, что говорим мы одним языком, пишем другим, а в какой-то официальной ситуации используем еще и третий. Вот одна из сильных сторон, например, английского языка, почему он стал универсальным, мировым, в том, что у него очень небольшое отличие между разговорным уровнем лексики и официальным языком. То есть очень быстро из-за разговорной речи слова переходят в литературный, в официальный стиль. А в тех же языках, где пытаются закрепить некий особый такой сакральный уровень языка официального, а разговорный язык, он продолжает меняться, с ним ничего не поделаешь, возникает затруднение. Приходится, по сути, учить два языка. Потому что когда учишь там, в школе или в вузе, или на курсах, но не на наших, у нас как раз живой разговорный язык. Выучил литературный язык, приехал в страну или встретился с носителями, и ничего не можешь понять, они не могут понять тебя, потому что ты учил академический вариант языка, на котором никто не говорит. Это такая беда для всех языков, и поэтому вот я считаю, что надо начинать именно с разговорного. Ведь кому-то этого будет достаточно. Кому нет, на него накладывается уже любой другой уровень, включая профессиональный, официальный и так далее. И поэтому есть еще одна рекомендация, которую я чуть было не забыл, но которая вот на сегодняшний момент для изучения языка очень важна. Это язык социальных сетей, язык мессенджеров. Вот простая рекомендация. Заходите на сайт какой-нибудь газеты там, или журнала по интересующей вас теме, или статью какую-то видите, и читайте комментарии. Язык комментариев в социальных сетях не регламентируется никем и ничем. Нет, ну понятно, что есть определенные соображения цензуры, там призывов к насилию, это все ясно. Но самый-самый разговорный язык, самый живой язык сегодня живет в социальных сетях. Социальными сетями пользуются все, переписываются все. Это никогда не бывает слишком очень трудный язык, это никогда не бывает длинные тексты, это обмен комментариями, диалог или полилог, то есть разговор между разными людьми. Очень рекомендую, очень помогает. То есть вот начали, освоили там несколько основных алгоритмов, поняли вообще, как работает язык, как строятся предложения, порядок слов, как образуются формы слов, глагола, существительного, всего остального. И сразу заходите в социальные сети и пытайтесь понять, потому что объем этой лексики, он невелик, он не может быть велик. Богатство языка полноценно проявляется либо в профессиональной сфере, либо в художественной литературе. В разговорной речи люди задействуют как раз наиболее частотную лексику, которая используется максимальным количеством носителей и, соответственно, максимальным количеством ваших потенциальных собеседников. И по поводу, как заниматься самому. Поясню, почему такой формат по нашей методике используется. Практика показывает, что для современного человека самый ценный капитал – это время. Еще практика показывает, что у современного человека очень много и интересов, и дел, и разных мыслей. Поэтому для того, чтобы сфокусироваться, чтобы выработать в себе вот тот самый несгораемый запас знаний, надо на какое-то время создать для себя компактную среду и период времени, который позволит хотя бы основные базовые структуры довести до автоматизма, понять, добиться того, чтобы язык перестал быть чужим в первую очередь, и чтобы он вызывал меньше стресса и меньше психологических барьеров, когда вы начинаете им пользоваться. Ну, говорить и пытаться понять ваших собеседников. Это возможно именно таким путем. Это по опыту. Когда мы начинаем изучать язык, допустим, раз в неделю, один раз пропустишь, другой раз уроки не сделаешь, третий раз просто будешь думать о чем-то другом. Это тяжело и это малоэффективно. Поэтому оптимальный вариант для современного человека – это мобилизовать себя на такой компактный период времени. Помимо прочего, это избавляет от необходимости задавать какое-то количество там, уроков как домашнее задание на следующий урок. Потому что я убедился, что редко кто делает домашние задания. В ситуации, когда мы организуем курс так, что занятия проходят каждый день в течение нескольких дней, этой необходимости нет. Но вам единственное потребуется просто практиковать, тренировать вот эти те навыки, те алгоритмы, которые вы будете осваивать на уроках. То есть освоили, вот как спрягается глагол. И несколько аналогичных глаголов научились спрягать. Повторение какого-то действия в течение ограниченного периода времени формирует навык. А это нам и нужно. Формировать навык, который или будет для нас самодостаточен, если наша цель просто научиться говорить, общаться при поездке в Турцию или при общении с турками. Или же это послужит хорошим фундаментом, хорошей первой ступенью для того, чтобы в дальнейшем продвинуться, перейти на продвинутый курс или уже найти решение каким-то своим собственным задачам. Может быть, профессиональное, может, какой-то у вас личный интерес или какой-то потребность понимать материалы на турецком языке на определенную тему. То есть у каждого может быть своя задача, которая формируется, кристаллизуется уже после прохождения первого уровня. Потому что первый уровень, он для всех. Там вряд ли будет что-то недоступное пониманию неподготовленного и абсолютно неподготовленного человека. Или человека, который же, может быть, пытался, может быть, что-то не получилось. Может быть, даже в чем-то разочаровался из-за того, что любая информация может показаться трудной или простой в зависимости от того, в какой форме вам ее предложили, в какой форме эту информацию позиционируют. Еще одна рекомендация, которая, ну, наверняка вам пригодится, вам поможет, потому что многим уже помогла. Когда мы осваиваем в раннем детстве свой родной язык, или наши дети осваивают родной язык, мы окружены средой близких нам людей. Это и есть для нас первая языковая среда. Мама, папа, родственники, соседи, люди, которых мы видим с первых дней в жизни. И на первом этапе мы впитываем вот эту языковую информацию, не понимая, но она очень важный фактор психологический, она перестает для нас быть чужой. Это языковая среда, это звучание, эти интонации, этот ритм в речи становится для нас привычным и родным со временем. На следующем этапе, когда мы сами переходим к воспроизведению этих звуков, к формированию первых слов, словосочетаний, предложений, мы подражаем вот тем же самым близким нам людям. Мы имитируем ту языковую среду, в которой мы родились и в которой растем. Когда мы начинаем изучать, уже будучи взрослыми, новый язык, в частности турецкий, мы рождаемся в нем. Мы в ускоренном режиме проходим те же этапы появления на свет, привыкания к окружающему миру, к окружающему языку и к навыкам владения этим языком. Поэтому в этом новом измерении, в этом новом языке найдите людей, которые вам интересны, симпатичны, понятны. Что я имею в виду? Это могут быть спортсмены, актеры, политики, ученые, бизнесмены. Люди, которые говорят на этом языке, в частности на турецком. Вы знаете, чем они занимаются, они вам интересны, и они вам обязательно симпатичны. Ну, допустим, актер или актриса. Найдите с ними, а сейчас в интернете всего этого моря, интервью, ток-шоу, какие-то эпизоды с их участием, выступления, может быть. И слушайте их, настраивайтесь на них, потому что они для вас послужат аналогом вот этого круга родных людей, в окружении которых мы формируем речь на своем родном языке. Я знаю примеры, когда это принесло очень хорошие результаты. То есть вот вроде не можешь настроиться на эту речь и такое пытаешься сказать. Вроде знаешь правила, знаешь слова, но начинаешь говорить, и каждый раз вот приходится преодолевать этот стресс. Это как прыжок в холодную воду. А когда настраиваешься на приятного человека, то есть этот человек, да он же мой родной. Я там с ним фильмы смотрел, или я его речи слушал, или я читал его книги. Это может быть кто угодно. И вот через него, через этого проводника, мы получаем опыт вхождения в новый язык. Когда мы учим языки из одной группы, это естественное явление на определенном этапе. То есть, если мы учим вот, испанский, итальянский, португальский, а это близкие языки, это примерно как если бы мы учили турецкий, азербайджанский и туркменский. То есть языки, в которых там совпадает большая часть лексики и почти вся грамматика. Поэтому это естественно. Если бы вы учили даже по моей программе, скажем, португальский, хинди и английский, этого бы не произошло, потому что это очень разные языки, они не смешиваются. Но есть еще один способ. Это же не значит, что не учить языки, которые хочется учить. Надо чем больше, тем лучше. К языку мы должны привязывать определенный ассоциативный ряд. Причем он у каждого свой. Вот у меня, например, все языки принимают определенную цветовую гамму, цветовую окраску. У меня все языки разного цвета. Я знаю, что есть люди, которые привязывают языки к музыкальным ассоциациям. То есть песня или музыка, мелодия на каком-то языке как ключ, как для того, чтобы войти. Знаете, пин-код, такой пароль. Набираешь некое позитивное эмоциональное ощущение, связывающее с этим языком. Может быть, это лицо какого-то человека, носителя этого языка. Я знаю одного человека, у которого кулинарные такие ассоциации. Вот если ему надо по-итальянски, на итальянский перейти, он вспоминает что-нибудь из итальянской кухни, из итальянских блюд, и все, это уже он ни с чем не спутает. Все, испанская паэлья, это уже совсем другое. Французский круассан тоже. То есть, я немножко уже говорил, что очень важно обращаться и к менталитету, и к традициям. Язык не должен превращаться и оставаться просто словарем и сборником грамматических правил. У него должен быть цвет, вкус, звук, запах. Он должен быть насыщенным, он должен быть объемным. То есть вот даже в вашей ситуации там те же романские языки. Я не знаю, что если вы любите музыку, вот у всех этих трех языков, языковых культур совершенно разная музыка. Совершенно разная музыка. Совершенно разная кухня. Совершенно разные пейзажи или картинки городов в этих странах. Или, может, у вас есть знакомые носители этих языков, они тоже наверняка разные. То есть, помимо изучения языка как такового, как структуры, как системы, набора слов и правил, обязательно эмоциональная, желательно какая-то визуальная привязка. В этом случае это точно так же, как мы не путаем разных людей. Мы можем знать очень много людей, и они все разные. Потому что с каждым, каждому у нас разные отношения, с каждым у нас какие-то разные дела, симпатия, антипатия, общие интересы или отсутствие их. То есть вот такая привязка очень здорово помогает. Рекомендую. Я бы скажу такую общую финальную методическую рекомендацию. Очень важную. Одну из самых важных, а может, самую важную. Крайне важно не бояться ошибок. Огромный процент людей, которые брались за изучение какого-то языка, прекращали это дело из-за того, что боялись ошибиться, или их кто-то исправил, или им кто-то двойку поставил. Причем без исключения это касается и детей, и взрослых. Вот этот страх совершить ошибку. Вспомните, что любое дело, которым мы занимаемся, любой навык, которые мы осваиваем, мы начинаем через ошибки. Без ошибок мы ничему в жизни не научились. А если бы нас останавливала первая двойка или первая неудача, то что бы из нас было? Поэтому Главный принцип и главная цель, ради чего мы учим язык, у кого-то может быть профессиональная задача, у кого-то личная задача, у кого-то творческая или культурная, но она у всех одна. Это получить более высокую степень свободы и получать удовольствие от своего знания, от общения, от коммуникации, от получения новой информации. Свобода и удовольствие – не пятерка, не сдача определенного экзамена. Если это настроение мы в себе найдем и сумеем сохранить, ну, в жизни всегда что-то не получается или получается не сразу, мы ошибаемся, мы спотыкаемся, мы тормозим. Это не повод, чтобы остановиться, не идти дальше. Каждая ошибка должна нас стимулировать. Уж в языках-то, поверьте мне, тоже. Кроме того, что, естественно, изучение любого языка, особенно языка другой системы, как, например, турецкого, это еще и вдобавок очень полезно с медицинской точки зрения. Потому что освоение новой системы координат буквально физически, физиологически активирует нейроны нашего мозга. Это медицинский факт, это не я придумал. Вот, так что останавливаться нельзя. Еще столько языков предстоит выучить. И каждый сделает нас богаче, умнее, радостнее и счастливее. Желаю вам удачи. До свидания.